Приключения адмирала Хира. Глава 1. Вот мой путь по сути и заканчивается. Последние остатки флота пытаются уйти экстренным прыжком в другую систему. Удача на этот раз повернулась к нам спиной, да так, что исправить уже нельзя. Моя родная империя Кастан проиграла под натиском повстанцев. Понадобился лишь один год, чтоб расшатать все слои общества. Только за этим годом стоят десятилетия подготовок к одному лишь единственному шагу. Сначала приостановили поставки сырья с добывающих планет, да тогда произошел настоящий сырьевой кризис. Усугубило положение прибытие целой флотилии пиратов. Эти космические крысы все время ищут где поживиться. В данном случае их наглостью не было предела. Местный их хан объявил себя новым правителем нескольких сырьевых систем и предложил службу местным жителям. Учитывая насущные проблемы, многие люди приняли новую власть. Все происходило слишком быстро, и учитывая блокаду пиратов, император собрал весь флот в один кулак. Это было ошибкой. Когда блокада одной из систем вскрылась после большой победы, то настало время гражданской войны. Вся империя погрязла в ней. Спасение собственных систем вскрыло тот нарост восстания. Та новая власть разнесла весть по всем новостям империи о доброжелательности пиратов в нужную минуту и угнетении народа ныне существующей. В системах одна за одной вспыхивали локальные конфликты. Императорский флот тоже потерпел изменения, а по сути он просто раскололся на две части. Ведь в той самой битве в основном участвовали с противоположной стороны их же семьи и знакомые. Император просто не мог уследить за всем и лишь пытался укрепить свою власть на меньшей части огромной империи. Вот этот шаг стал последним в хорошо сыгранном спектакле. Соседняя империя Удрил объявила о взятии под защиту повстанческие системы на основе протектората. Первая битва с повстанцами состоялась в системе Процион. Более сотни кораблей были превращены в пыль. Три титана лишь немного продлили жизнь остальной флотилии. Ситуация осложнилась тем, что повстанцы использовали те же самые модели кораблей. По сути, сами коды доступа просто не изменили вовремя, и приходилось палить на удачу, надеясь не убить своих. После нескольких часов боя к повстанцам подоспела поддержка империи Удрил. Несколько их титанов просто поставили точку в мелком шансе на победу. Ушли только те три самых титана и несколько линкоров поддержки. Новые военные налоги в оставшихся системах подвластным империи Кастан и результаты проваленного сражения раскололи саму власть. Совет распался как карточный домик. Всего за несколько дней случилось несколько десятков случаев уничтожения неугодных членов совета. Император сам сбежал, да так, что просто не нашли следов. Мой линкор тогда еще был на ремонте. Только успел улететь оттуда, когда начались первые разграбления имущества. Нас приютила одна из малонаселенных нейтральных систем. Несколько планет, да и те полностью погибшие в плане проживания. Все ресурсы выкачены давно. Просто умершая сырьевая система. Она питала целую империю половину века. И вот теперь эти бесплотные земли стали нашим новым домом. Выжившие люди империи стекались к нам мелким ручейком. По секретным каналам распространяли информацию о безопасной зоне. Всего за несколько недель получилось собрать неплохой флот из более десятка линкоров и сотни корветов с крейсерами. Титаны сохранить не получилось. Все кроме одного, уничтожил совместный флот врагов. Последний забрало штурмом империя Удрил как компенсацию. Да во втором сражении они тогда потеряли несколько своих титанов. Сегодня, можно сказать, последний день нашей надежды на выживание. Да, вот мы и добрались до сегодняшнего дня, когда моя жизнь может закончиться. Империя Удрил просто не церемонясь прыгнула в систему огромным флотом. Пять линкоров сразу оказались под плотным огнем. Я успел среагировать и отправил свой линкор к ближайшим вратам. Враг никого не жалел, и союзные точки исчезали одна за другой на космической карте. Вот они, заветные врата и путь к спасению. По всему кораблю звучит сирена неминуемой смерти. Нейтронная торпеда со всей скорости несется в борт моего корабля. Время для меня замедлилось, и последняя секунда растянулась на долгие моменты. Вот корабль покрывает энергетической пленкой. Торпеда у самого борта. Корабль оказывается в гиперретрансляторе вместе с торпедой. Секунда закончилась, и торпеда взорвалась. Линкор развалился на две части. Задняя часть опустилась к границам туннеля и начала сгорать. Передняя часть с набранной скоростью опустилась вниз в саму бездну космоса. Боги наблюдали, как что-то большое падает на планету. Они просто не в силах были остановить такой неожиданный и быстрый объект. Лишь с помощью общих усилий получилось отклонить его в мертвую зону. После исчезновения линкора в гиперретрансляторе, В командирской рубке Титана Империи Удрил царил хаос. Адмирал и по факту советник самого императора ходил в молчании с угрюмым лицом. «Как вы могли упустить этот линкор?» – прокричал адмирал главному технику. «Все прыжковые двигатели вышли из строя после запуска протокола «Закрытая система». Эффект неожиданности должен был сыграть, но прикрытие линкора из нескольких корветов «Камикадзе» дал тот маленький процент. Торпеда успела долететь до линкора и сломать двигатель. Адмирал подал сигнал молчания и потер брови. «Вот как мне теперь докладывать императору то, что секретные коды расшифровки камней судьбы утеряны в пространстве?» Речь адмирала прервал вбежавший адъютант. «Адмирал, маяк на линкоре остался жив. Мы специально установили его на торпеды для предотвращения потери из видимости. И это ты только сейчас мне говоришь?» — крикнул адмирал. «Докладывай, где появился сигнал. А вот в этом и проблема», — немного помедлил адъютант. «Учеными малоизучен момент, что происходит при выходе из туннеля во время перехода. Были лишь несколько случаев, когда команда оставалась жива, и эти случаи являются неизученными вообще. Корабль при пересечении безопасной зоны перемещается совсем в другую систему. Причем это не зависит от расстояния, можно хоть в другой части галактики появиться». Адъютант немного решил помолчать и убрать то удивленное настроение. «Так вот», — продолжил он, — «мы засекли маяк в неизученной системе под названием X-34. Адмирал снова подал сигнал замолчать. «Это та система, которая находится в нейтральной территории и охраняется космическим стражем», — спокойно проговорил адмирал. «Да, именно она», — подтвердил адъютант. Адмирал уселся на свое кресло и закрыл глаза рукой. «Это может затянуться надолго, но ради кодов нам нужно пройти через космического стража или его убить довольно большими потерями». Адмирал вспомнил то видео, в котором одна империя решила собрать свой флот из более 7 титанов и других кораблей для устранения одного стража. В тот день все поняли всю слабость технологий. Космический страж, напоминающий дракона, выпускал раскаты грома через половину системы и перегружал корабли. Одно прямое попадание и кораблю превращается в пыль. Если гром прошел рядом, то вся электроника отключается с полной тратой энергоресурсов. Только титаны могли выстоять против этого грома несколько раз. Сам же страж имел регулирующую чешую. Прямое попадание ионного оружия лишь нагревало чешую. Таким образом, из-за перегревания получилось пробить первую брешь, а после просто не хватило сил реализовать то преимущество. Поддержка из линкоров и корветов висела по всей системе с отключенной электроникой. Те корабли, которые были на ходу, ушли через гиперретранслятор. Потери были значительные, что все остальные империи просто решили бросить эту затею с изучением неизвестных систем. Никто не хотел потерять половину своего боевого флота и потом принять поражение от соседа. «Готовь отчет самому императору насчет результатов сражения», — сказал спокойно адмирал адъютанту. «Есть готовить отчет», — проговорил адъютант и вышел из капитанского мостика. Глава 2. Мое пробуждение оказалось довольно болезненным. Тело не отвечало на команды. Смертельный вариант отпал сразу. Слишком страшная картина перед глазами оказалась. Свет не горел, хотя с ним можно было увидеть и лучше. Глаза отчетливо показывали помещение в этой темноте. Вот до чего дошел прогресс в изучении строения тела человека. Со мной именно сотворили, можно сказать, эксперимент. Тот случай я помню слабо, как и всю прошлую свою жизнь. После того подавления восстания на площади от меня мало что осталось. Органы были в критическом состоянии, как и сама структура костей. Все тело заменяли на роботизированное. Сначала органы, а после введения в структуру костей специальных веществ. Несколько мучительных дней и вся костная структура приобрела серебристый оттенок металла. Хоть основой и осталось сами кости, но вещества сделали свое дело. В кожу тоже их внедрили. Итогом стала довольно хорошая регенерация и прочность. Вроде как остался человеком, но вот вся моя сущность изменилась. Пропала та необходимость дышать и кушать. Все нужное можно было получать через кожный покров. Конечно, питание также являлось обязательным для нормальной жизни. Ведь вещества внутри остались теми же. Просто теперь они стимулировались наноботами. Костный мозг стал местным аналогом компьютера. В него внедрили искрин, который следил за состоянием всего организма. «Крас, каково состояние тела?» Дал я сигнал своему искрину. «Состояние удовлетворительное. Происходит изменение в самом организме неизвестного типа. Пока определить не представляется возможным. Ладно, что хоть я цел, но вот изменения неизвестного типа немного пугают. Мне казалось, ученые явно точно сказали о знании всех воздействий на организм. «Сможешь оценить состояние корабля?» – задал другой более важный вопрос. «Оценка невозможна. Все блоки питания повреждены», – ответил Крас. «Последнее, что помню, это как торпеда попадает в корабль и темнота. Да, видимо, корабль потерпел крушение на планете. Вот только откуда планета с силой притяжения? Если я пересекал туннель в гиперретрансляторе, осмотр командирской рубки произошел всего за несколько минут. Ничего полезного найти не получилось. Тела команды валялись везде и с разными повреждениями. Надо будет их похоронить достойно. Электроника вся сдохла, так что дверь придется вскрывать через аварийный люк. Главное, чтоб сам механизм не был поврежден. Это я и пошел проверять после первого осмотра. Инструмент по типу лома нашелся в кладовой. Состояние двери из командирской рубки можно было оценить, как нормальное. Внешние повреждения отсутствовали, а значит и внутренняя часть механического замка должны быть не тронуты. Первый секретный щиток вскрылся легко. Внутри располагался обычный рубильник. Если этот рубильник перекинуть на другую сторону, то внутренний блок одной из двери разожмется. На это действие, кстати, требуется довольно много сил, ведь все внутренности механизма сделаны из титановой оболочки. Именно для этого в нише щитка располагалась силовая перчатка. Если перчатку надеть, то основная сила и напряжение идет именно на перчатку, и человеку требуется меньше усилий. За этими перчатками, как и за всем механизмом, следит специальный выделенный человек. Внутренний блок первой двери разжался без проблем. Такое же действие провернуло и со вторым щитком. С основным моментом разобрались. Теперь остается только раздвинуть сами створки двери. Пришлось возиться более 10 минут для создания мелкой щелки. Далее поместил в нее лом и со всей силы надавил. Открывать дверь полностью не имело смысла. Да и времени потребуется на это намного больше. Моей целью является осмотр корабля и возможность выйти из него. С этими мыслями я и направился к основному выходу по просторным коридорам. Двери, кстати, не везде были закрыты. Осматривал помещения, где они как раз и являлись открытыми. А вот с другими решил повременить. Слишком их много оказалось, а корабль класса линкор можно сравнить с большим городом. Более 1000 людей персонала, и проверять каждую будет слишком долго. Сначала подбирал лишь самые важные, такие как энергетические ядра. Когда на теле одного из техников получилось обнаружить довольно удобную сумку на плечо, с ней получится собрать больше предметов. До основного выхода я так и не добрался. На половине пути наткнулся на разлом в корабле. Линкор разделился на две части, а большой сталагмит. Получилось, кстати, осмотреть и саму местность вокруг корабля. Огромный грот с дыркой сверху. Видимо, эту саму дырку и пробил корабль. Свет, проникающий в грот, давал очень красивый эффект. По его стенам светились неизвестные грибовидные растения. Сам грот имел несколько зон. Первой являлась простая каменная, в ней располагались лишь твердые породы камня, несколько сталактитов и сталагмитов. Вторая – это стены, покрытые светящимися грибами. Причем эти грибы светились разными оттенками от светло-зеленого до темно-красного. Последней зоной можно назвать озеро, причем чисто озеро без всяких растений и водорослей. Единственной проблемой являлась лишь видимость дна. После 2 метров вода становилась настолько мутной, что определить саму глубину не представлялось возможным. Самого берега тоже не было видно. Вот вроде идет каменный пол и сразу вода. Такое ощущение, что вода заполнила довольно большую расщелину. Адмирал, ресурсы вашего организма на исходе. Просьба употребить еду или сделать подзарядку через кожу. Проинформировал меня Крас. Организм, кстати, реально вел себя довольно плохо. Столовая, как назло, располагалась на другой части корабля, и я просто не представлю возможность пока пролезть в ту зону на такое большое возвышение. Сталагмит слишком сильно расколол корабль. Единственным проходом в другую часть как раз и являлось продолжение коридора. Вот только если учитывать высоту более 10 метров от пола, то про изучение можно забыть. Так что пришлось по старинке, в позе лотоса и голым торсом получать энергию солнца, и такое требуется повторять раз в 2 дня для нормального поддержания организма. Несколько часов в такой позе, совмещенное со сном, и я снова полон сил. Сел я на самой верхушке сталагмита, его острая верхушка как раз обломалась после падения линкора, сам спуск с каменного шипа занял несколько минут. Конечно, можно было и быстрее, но решил все-таки сэкономить силы, а они мне потребуются для изучения грота. Первую зону просто осмотрел взглядом и взял анализы каменной породы. Конечно, они мало имеют точность, Но вот основные данные идут без ошибок. Адмирал, анализ породы произведен. В основном обычный камень с неопределенными примесями. Без точного анализа определить невозможно. Также замечены неизвестные силовые волны. В смысле силовые волны, удивился я. В прямом, адмирал, из воздуха и любого вещества исходит неизвестный тип энергии. Эта самая энергия влияет и на ваш организм. Ну прекрасно. Теперь на меня действует некий эффект радиации. Хотя радиация и ее влияние на человека и природу давно изучено. А сколько планет были превращены в смертельно токсичные? Что почистить такую планету требовалось более 100 лет. И то легче забросить планету, чем очищать столько времени. Ну ладно, прекратили размышления и вспоминания. Нужно изучить весь грот и найти выход. Местные грибы меня реально заинтересовали. Ну вот, не было в известной мне флоре таких грибов, особенно светящихся разными цветами. Залез я на широкий уступ на стене. Именно там располагался ближайший ко мне гриб. Он светился темно-синим с явными бликами зеленого. Свет исходил из-под шляпки. Верхний слой самой шляпки имел твердую оболочку по типу камня. Да местная флора решила пойти по генетике. Если вырос из камня, то будешь на ощупь как камень. Ножка имела тот же ощущение, как покровный слой шляпки. Адмирал, анализ завершен. Гриб имеет каменную основу и генетическую структуру уже известных грибов из архива. А вот свечение возникает снова с помощью неизвестной энергии. Быстрее бы разобраться с этой неизвестной энергией. Ну да ладно, я приметил довольно интересный подъем. Для этого пришлось обходить вокруг озера и подниматься по неширокой поверхности над озером. Вот началась обычная пещера и после тупик, а точнее завал из камней. Было понятно, что за этим завалом точно выход. Одна щелочка была тому доказательством. Из нее пробивался солнечный луч вечернего заката. Да время шло уже к ночи, так что нужно снова немного набрать энергию и продумать план. Да, вот она идея, сказал я вслух после довольно долгого сна подзарядки. Время, кстати, шло только к утру. А вот идея явно возникла хорошая. Если ломом пробить камень невозможно, то вот пробурить вполне. Буры, как и все другие инструменты, хранятся на специальном складе. Основной проблемой может являться энергия, а именно заряженная энергетическая сфера. То, что я собрал в начале своего пробуждения, мало как может помочь. Все они оказались разряженными. Именно решением этой проблемы я и занялся. Впитываю энергию в себя и сразу передавал в энергетическое ядро. Возникла идея попробовать зарядить таким образом главное ядро корабля, но сразу расстроился. Если я обычное ядро буду заряжать до максимума двое суток, то на ядро корабля потрачу больше месяца. Да и как я на нем собираюсь улететь? Ядро сядет за 10 минут работы без подпитки из ядерного реактора. Энергетическое ядро полностью зарядилось только на утро следующего дня. С этого момента началось осуществление моего плана спасения. Пришлось забраться по сталагмиту в переднюю часть корабля. Мне требовалось обыскать все помещения там для поиска хотя бы намеков проникновения в другую часть корабля. Первая интересная вещь нашлась в запасном хранилище продуктов. Довольно мощный магнит на роботизированной руке манипулятора. С помощью этой руки работники могли поднимать тяжелые грузы на грузовые платформы. Провиант также решил набрать по максимуму. Бралось лишь самое мелкое и питательное. Таким образом, сумка явно была на пределе. Зато провиант набрался на 3 недели нормального питания. Магниты его крепления снимал целые 2 часа. Он был очень хорошо закреплен, и даже лом мало как способствовал продвижению. Пришлось действовать жестокими методами и просто разрезать своим мечом основание манипулятора. На мече потребовалось использовать плазменное лезвие. Энергию, конечно, жалко, но для нужного дела тратить ее придется. Следующее, что нашлось, это крепкий трос из лифтовой шахты. Основной трос, конечно, не пытался вытащить. Просто лифтовая шахта может рухнуть. А вот забрать запасной вполне спокойно получилось. С этого момента у меня точно выстроился план. Всего-то нужно найти еще один магнит и привязать их на оба конца троса. Один магнит кинуть к продолжению коридора, а второй закрепить у себя. Длины троса должно хватить. Пришлось вспоминать, где еще можно найти магнит. Манипулятор на складе продуктов был один. Других складов в этой части корабля не наблюдалось. Запасные части, как и основной склад оборудования, недоступен. Причем склад оборудования вообще сразу отпал. Для проникновения туда требовался рабочий лифт, а сам лифт питается только от главного ядра. Время к этому моменту подходило к ночи, и изучение остального оставил на завтра. Зарядку энергетических ядер никто не отменял. Следующий весь день провел в поиске этого самого магнита. Причем находилось многое, но только не он. Прошлые находки пришлось выложить на верхушку сталагмита. Именно в этот день я закончил с осмотром нынешнего этажа. Дальше требовалось решить, куда идти. Вниз, где в основном техническая часть, или наверх, где только жилые помещения. Вариант с технической частью был намного больше оптимистичным. Ведь кто будет хранить магнит у себя в каюте? Решил данный момент оставить на завтра и занялся зарядкой третьего ядра по счету. За ночь получилось все обдумать и принял решение изучить технический этаж. Кстати, заметил, что Крас после анализа замолчал. Да он чувствовался как рабочий, но не отвечал. Честно, сам даже не заметил, что перестал спрашивать. Слишком уж настроился на выживание без технической информации. Так что пришлось добавлять новую задачу вывода Краса из автономного состояния или самому начать использовать те оперативные данные в костном мозге. Ладно, техническая часть остается приоритетом. Для этого требовалось воспользоваться специальным лифтом, который можно запитать от энергетического ядра. Только движется он между двумя этажами. Именно для этого пришлось использовать одно из трех ядер. Сама техническая часть для меня была малоизученной. Как адмирал интересовался этим не сильно. Для этого есть свои сотрудники. Теперь вот приходится плутать и представлять, что куда идет. Нужный манипулятор нашелся в среднем складе с проводами. Да, как выяснилось, для проводки этих самых проводов использовалась грузовая платформа со встроенным манипулятором. Именно этот манипулятор я и стал ломать. Через полчаса получилось выбить этот самый магнит. Вот только зачем идти сразу воплощать план, если можно осмотреть технический этаж дальше? Когда время подходило к вечеру, последнее действие реализации плана оставил на завтра. Тем более за ночь требовалось вернуть потраченную энергию в ядро. Да, наконец-то я проник в другую часть корабля. Вот я стою на ней, а сзади 5 метров до самого сталагмита. Ладно, не буду стоять без дела, а зайду на склад инструментов. Его местоположение я точно знал. Уж слишком часто там бывал и точно помнил, где что лежит. Нужный мне бур нашелся сразу. Теперь только требовалось его аккуратно доставить на каменную площадку, а потом спустить. Этот блин бур весит под 50 килограмм. Зато какие перспективы по разборке завалов и прорытию новых он дает. И лучше этого бура сможет справиться только плазменные оружия, которые можно использовать в крайних случаях. Уж очень велик шанс обрушения. Первую задачу я выполнил с помощью привязки бура к тросу и толкнул на другую сторону. Бур преодолел весь путь и негромким ударом встретился со стеной. Следующий час я, взвалив этот самый проклятый бур на спину, и спускался вниз, и после пришлось отдыхать целый час. Уж слишком много энергии потрачено на сегодня. А если учитывать, что после пробирования придется изучать местность. Ох, сколько задач было отложено на завтра. Глава 3. После грота, который можно назвать одним из чудес природы, пришлось идти через пустынные земли. Чистые равнины серой земли с мертвыми редкими деревьями. От этих деревьев остались только стволы с несколькими ветками. Два дня этого пути не менялся кардинально ландшафт. Одинокая скала, в которой находился грот, осталась давно позади. Бур, после того, как пробил завал, пришлось зарыть вместе с одним энергетическим ядром. Сам проход завалил искусственно после того, как точно решил пойти дальше. Вариант вернуться сюда в ближайшее время даже не обдумывался. От одиночества можно спокойно обезумить и просто потерять рассудок. В этом неизученном мире должны быть разумные существа. Первых живых существ получилось встретить под вечер. Местное солнце еще не зашло за горизонт, а некоторые силуэты волков появились вдалеке. Их жуткий вой начался и не заканчивался до темноты, а ночью так вообще решили устроить шоу. Со всех сторон то появлялись тени, то исчезали. Нападать они явно не желали, а вот испугать жертву пытались. На ночь у меня были определенные планы, тем более, когда даже сна нормального не будет. Первым делом решил разобраться с Искрином. Учитывая, что он остался и просто перешел в автономный режим, нужно лишь самому работать с данными. Вначале вывел состояние организма на внутреннее зрение. Если сказать проще, то делаю интерфейс сам у себя в голове. Состояние организма прикрепил к правому верхнему углу виртуального прямоугольника. Далее лишь чистой подачей мыслительного сигнала настроил возникновение описания повреждений. В нижнем правом углу прикрепил значок к виртуальной карте. Один мыслительный сигнал, и перед твоим взором появится виртуальная 2D-карта изученной местности. Последнее, что пока наиболее важным для меня, это определение времени. пока взял за основу стандартное течение в зависимости от расположения Солнца. Вот как только оно появится, тогда и время пойдет у меня. По факту можно было и без этого. Всего одна мысль и в голове возникнет нужная информация прямо в мозгу. Как будто я сам это когда-то знал. Сейчас же все работает по простой схеме. Просто увидеть внутренним зрением и обработка мощностями искрино в костном мозге. Вой тем временем превратился в ультразвук. Со всех сторон темные силуэты начали движение ко мне. Я достал меч и приготовился к бою. По мере приближения стало понятно, что с волками я угадал. Вот только эти были видоизмененные. Эти волки, явно мутирующие от местной энергии. Она, кстати, тоже влияло на мой организм и отображалось в информационной вкладке как воздействие неизвестного типа энергии. Первого мутирующего волка встретил размашистым ударом в шею. Тело само перед ним повело в сторону и получилось нанести смертельную рану и увернуться от прыжка. Второй волк не заставил себя ждать и вцепился своей пастью в нижнюю часть левой ноги. Резкая боль, которая сразу прошла при экстренном ранении и появилась вкладка регенерации ранения. Разбираться с описанием раны не стал, а просто разрубил этому волку шею. Оставшаяся голова отпала сама после нескольких секунд. Нового нападения не предвиделось. Два десятка волков кружили вокруг меня на расстоянии 10 метров. Это действо продолжалось минут 5, и после все начали жуткий вой. Ультразвук получилось наполовину погасить с помощью автоматических действий искренно, но все равно пробило так, что в голове звенело. Из всех волков выделялся один. Он был выше и массивнее других. Именно он вышел из круга ко мне в центр. «Ну что, повоюем, вожак?» — крикнул я вслух и встал в боевую стойку. Вожак волков одним прыжком преодолел половину расстояния и мгновенно развернулся вправо. Несколько метров вперед и снова прыжок в мою сторону. Резкий разворот, и волк пролетает рядом со мной. Как только он приземляется, четырьмя лапами сразу делает резкий заворот. Передние лапы поджаты и зарычал. Медлить было больше нельзя. Теперь нападаю я. Волк прыгает в мою сторону, а я в последний момент начинаю делать подкат с поднятым мечом вперед. В момент соприкосновения меча с пузом волка врубил плазменное лезвие. Меч вошел в брюхо с большой скоростью и легко разрезал его напополам. Бой длился всего полминуты, а итоги уже определены. Вожак волков стоит и не шевелится. Из его брюха вываливаются органы. Другие волки стоят неподвижно. Вот тело вожака падает на правый бок. Из круга вышел новый противник. «Тоже хочешь умереть?» — проговорил я. Волк на эти слова посмотрел всей суровостью и оскаленной пастью. Несколько секунд затишья, и волк завыл без ультразвука и последствий. Остальные волки подхватили этот вой, и несколько секунд происходило это действие. Вой прекратился, и все волки дружно стали уходить. Вот так и закончился бой. Как пришли, так и ушли. Ночь тем временем подходила к концу, и оставшееся время я провел в полусонном. Волки могли вернуться, и как-никак я должен быть готов их встретить. К счастью или просто удача, но до наступления утра меня ни больше не беспокоили. Трое мертвых тел волков гнили на земле. Запах от них начал уже доходить в полной мере до меня. Обыскивать их я точно не хотел, так что выдвинулся дальше. Наконец-то закончилась эта мертвая пустошь. Вот только лес впереди пугал еще сильнее. Темные деревья с открытыми корнями. Стволы диаметром под 3 метра, а сама крона деревьев закрывала весь лес от солнечного света. Сразу появился вариант обойти это темное место, но данная полоса тянулась далеко за поле моего зрения. Если представлять, через что я прошел до самого этого момента, то лучше пойти вперед. Пришла, кстати, мысль, на что похож лес. Вроде как такие леса располагались на незаселенных планетах. Атмосфера подходила для колонизации самой планеты, но вот местная живность сильно мешала. Их мутации были настолько разнообразными, что, даже учитывая прочность боевого скафандра, не давала гарантии спасения. Кстати, и техника там барахлила, эта идея. Может, прямо сейчас, там на орбите планеты наблюдает одна из станций, и если найти чем подать сигнал, то есть шанс на спасение. С этими хорошими мыслями я выдвинулся через лес. Первое предчувствие беды появилось при обнаружении тонких нитей паутины между деревьями. Вот кого, но пауков я точно не боялся, если они только не размером, как носороги, и лучше готовиться к худшему. Оно наступило через час. Несколько звуков плевков, и ко мне летит паутина. Несколько сетей с разных сторон. К одному я был готов и даже видел, откуда может лететь. От одного потенциально попадания увернулся простым отходом с траектории, второй пролетел надо мной, а вот третий попал в спину. Движение это не затруднило, но следующая паутина уже летела. Спасением стал корень одного из дерева. Как удачно, что там обнаружилась удобная ниша. Теперь пауки меня не могли достать, но и я остался в западне. За час около моего убежища пробегали пауки разных размеров. Времени теперь у меня было довольно много. По факту эти пауки от меня точно не отстанут, если не поймаю удачный момент для побега. А пока стоит успокоиться и освободиться от паутины. Она оказалась не такой уж крепкой, если одна. Кстати, нога зажила полностью после того случая нападения волков. Этот момент наступил. Пауков в видимости было всего 5. Трое из них располагались в дальних зонах. Один только прошел мимо. Резкий рывок и я бегу вперед. Меч в левой руке с активированным лезвием спокойно разрубает брюхо одного из пауков, который просто не ожидал такого. Эффект неожиданности сработал. Трое пауков не успели среагировать, и тем более попасть по бегущему человеку труднее. Корни были моим спасением. Я все дальше и дальше уходил от пауков-переростков. Вот они уже на расстоянии более 100 метров. Давно ко мне в логово не приходил человек. Возник у меня голос в голове. Чей это голос? Крас, что ли, соизволил шутить. А ты довольно интересный. Снова проговорил женский голос. За одно мгновение в мой бок прилетело что-то, и я по инерции врезался в ствол дерева. Кто здесь? Прокричал я в полную силу. Из крон сверху на меня спустилось просто огромное туловище паука. Вот только вместо привычной головы паука, там было женское голое тело. «Впервые видишь королеву арахнидов, человечишка?» — проговорил голос королевы у меня в голове. «Ты очень интересный. Твои мысли прочесть я не могу, но обратиться напрямую вполне есть возможность. А знаешь, у меня в гостях давно не было людей. Откуда ты такой взялся?» — спросила королева, которая стояла в полный рот в нескольких метрах от меня. Тело, изначально болевшее, теперь могло нормально двигаться. Вот только на это экстренное лечение потребовалось довольно много энергии. Одной рукой потянулся к сумке на поясе. Чистая энергия от ядра потекла в мое тело. Правая рука с мечом напряглась для сражения. «Ты думаешь, сможешь ранить меня?» Удивленно презрительным голосом проговорила королева. «Ну давай попробуй». Как раз хотела поиграться. Больше тянуть не было смысла. Энергия захлестнула все мое тело. Боевой режим врубился на полную. Теперь у меня всего-то 20 минут до полного истощения. И это учитывая все заряженные ядра. Королева арахнидов явно ждала нападения и при моем приближении ударила размашистым ударом рукой с когтями по области. Лезвие меча приняла на себя этот удар. Королева закричала. «Ты меня ранил. У тебя вообще есть солидарность к девушкам? За это тебя стоит проучить». Новый удар последовал другой целой рукой. К этому я был готов. В подкате увернулся от него и мечом по инерции задел нижние конечности королевы. Та взвыла еще сильнее. «Я тебя убью, червяк!» Перешла королева на истерический крик. Удары у королевы участились, но вот их точность пострадала сильно. Я же несколько раз наносил своим мечом глубокие раны. Одна нога так вообще опала после третьего попадания. А тем временем прошло более 5 минут. Тянуть бой больше не имело смысла. Обманный маневр в сторону и наношу удар по брюху королеву. Меч прошелся по касательной, но только сделал мелкий порез. «Я тебя достану, человек!» Прокричал голос у меня в голове, который я усилием воли заглушил. Следующие 10 минут бежал на полной скорости подальше от этого места. 2 ядра из заряженных 5 уже разрядились. Еще 2 потратились за полчаса бега. Только после этого закончился темный лес и началась равнина. Пробежал еще примерно километра 2 и остановился. Да силы были, но зачем дальше бежать, если опасность миновала? Оставшийся день я потратил на восстановление энергии. Для этого нашел довольно большой камень. Одежда лежала рядом вся измазанная в крови королевы арахнидов. А эта женщина довольно ничего, если бы не была пауком. Формы уж точно хорошо выглядели. Так блин, откуда у меня такие мысли в голове? Эта женщина хотела меня убить. Так что не будем расстраиваться и продолжим дальше двигаться вперед. Из состояния зарядки меня вывел мощный рык. Организм сам приготовился к бою. Противника также заметил быстро. Трудно такую махину не пропустить. Существа из дерева окружали мой камень. Живые существа из дерева на 4 мощных лапах с длинным хвостом и рогами на голове. В моей голове возникла сразу ассоциация с названием этих существ – древни. Один из древней на полной скорости врезался в камень. Потребовалось всего несколько секунд для разбега. Увернуться от такого удара у меня получилось бы, но вот нанести удар. А тем временем древень оклемался от удара и развалистым шагом вернулся к своим. Понятно, что я снова влип. Хорошо, что он меня не достает. С этими мыслями я продолжил заряжать ядра. Новый оглушительный рык пронесся до меня. Гигантский древень шел ко мне. Расстояние было 200 метров, а рык все равно был слышен. Он приближался все ближе, пока не остановился у своих мелких собратьев. «Человек, я чувствую тебя и твою силу», — проговорил он у меня в голове. «Ты меня слышишь?» Я не знал, как ответить на такой зов прямо в голову и просто кивнул. «Ты странный человек. В тебе течет кровь человека, но неизмеримая сила». Произошла некоторая пауза. «Попробуй мысленно ответить мне, сосредоточь свои мысли на этом. Ты меня слышишь?» Напряг я свой мозг и попробовал уже с определенным усилием. «Я тебя слышу, человек. Откуда у тебя кровь на одежде?» — спросил древень. «Я тебе отвечу, когда узнаю, куда попал», — ответил я. «Ты в проклятых землях, человек. Там, куда нас загнали люди. Здесь есть другие люди. Впервые хорошие новости. Да их много, а ты не местный для них. Я видел падение с неба. Теперь ответь на мой вопрос», — грозно сказал древень. «Да я с того объекта, а кровь от королевы арахнидов. Пришлось подраться с ней. Человек, я тебе верю. Меня можешь не бояться. Мы полубожественные существа, недолюбливаем друг друга. У каждого свои территории и цель — подняться выше к самим богам. Здесь есть боги?» — удивился я. «Да, боги здесь есть, и они могущественные. Мы, полубожественные звери, имеем малую часть той силы богов. А вы, люди, вообще по сравнению с ними как букашки, но не ты. В тебе есть что-то неизвестное. Магии в тебе нет, но видно ее воздействие». «Погоди», — остановил я его. «Какая еще магия? Тебе многое еще предстоит узнать, но только другие люди тебе скажут больше. Мы, звери, существуем по другим законам природы. Ты можешь спокойно пройти через мои земли. Никто на тебя не нападет. Это мое слово стража за твой подвиг. Королева арахнидов долго будет заживлять свои раны. Что дальше после твоих земель?» — задал интересный мне вопрос. «Конец проклятых земель и начало людских поселений, но просто так тебя там не признают». Страж-древень опустил свою голову ближе ко мне. «Отруби своим оружием один рог. Это мой тебе дар. С ним люди в тебе признают достойного. Пытаться отказаться от такого дара я не стал». Прыжком с камня достиг головы древня и вытащил свой меч. Появилось плазменное лезвие на мече, и сразу наношу удар. С первого раза не получилось, меч застрял на половине пути. Второй замах, и метровый рог ответвления падает на землю. «Я в тебе не сомневался, человек. Ты мог меня убить, но не сделал этого», — проговорил он. «Я не такой», — резко ответил я. «Иди, я тебя не держу». Древень проговорил это и стал разворачиваться. Пока все древние вместе со стражем уходили, я даже не пытался уйти с места и просто смотрел на отрубленный рог. Как только тень стража исчезла вдалеке, то привязал рог за спину и выдвинулся вперед. Глава 4. Равнины древней заканчивались постепенно, а после них появлялся обычный лес. Деревья хоть и отличались от содержащихся в хранилище данных, но лишь некоторыми признаками. Наконец-то я почувствовал что-то родное на этой планете. Вон то дерево похоже на дуб с земли. Может, я попал в прошлое или параллельную вселенную. Надо будет рассмотреть эту теорию как основную. Тем временем равнины древние окончательно закончились. Вот только остались те мысли, которые не отпускают. Как ко мне обращались те полубожественные существа, ну или точнее, они так себя именовали. Есть вариант, что с помощью прямой связи и посланий сразу в мозг. То есть они передавали свои чувства, а я их просто воспринимал по-своему. Причем Искрин никак не реагировал на эти посылы. Впереди послышались чьи-то голоса, переходящие на крик. Непонятная, но довольно звучная речь. Тем временем из холма вышла пара людей в кожаных доспехах. Из оружия у них было видны мечи на ремне и за спиной странный предмет. Один из людей громко крикнул непонятное слово и вытащил как раз это приспособление из-за спины. Сразу вспомнился урок истории в военной академии. Там был рассказ развития оружия как основа прогресса целой цивилизации. Причем шли сразу сравнения с разных планет. И вот такое стрелковое оружие в простонародье именовали арбалетом. То есть я попал на планету предположительно средневековой эпохой. Хоть что-то радует. Не хотелось бы оказаться и получить очередь от огнестрельного оружия. Воин с арбалетом напрягся еще сильнее. Другой рядом с ним поднял правую руку, загнутую у локтя. Арбалетчик успокоился, но арбалет с боевого состояния не убрал. Человек с поднятой рукой, видимо, тут за главного. Он сказал спокойно непонятную мне фразу и стал ждать ответа. А вот как мне ответить и не спровоцировать местных людей пока под вопросом. Обычно в таких случаях при обнаружении раз, не вошедших в космическое пространство, тайно дают им нужные знания и ищут лучший момент для знакомства. И ни в коем случае выдавать себя нельзя. Слишком велик риск потерять саму планету и расу в придачу. В моем же случае для них я неизвестный человек. Для первого раза решил сделать слабый поклон с целью уважения. Только я и успел опустить голову, как сработала реакция на автоматизме. Арбалетный болт пролетел над головой. Остальные трое достали свои мечи и начали сближаться. Свой меч я достал уже при рывке в их сторону. Несколько секунд для преодоления 15 метров и первый воин получается смертельный порез. На этом я решил не останавливаться. Оставить одного для допроса точно нужно. Арбалетчик в этот план не входил. Именно в его сторону послужил рывок и второй удар отделил правую руку арбалетчика в зоне плеча. Крик боли от двоих раненых разнесся по лесу. Двое оставшихся сгруппировались и стали окружать меня. Третий упал замертво после 5 секунд от одного точного удара в туловище. Последнего главного просто отправил пинком ноги в полет. Если даже получит травму, то не смертельную. Он пролетел 5 метров и врезался в ствол дерева. Бой закончился довольно-таки быстро. Вот только что теперь делать то с пленником? Пытать, не зная языка, учитывая громкие крики боя, то сюда должно бежать подкрепление, если только они не простые разбойники-одиночки. Пока решил остаться на варианте связывания пленника. Сделал довольно прочный узел и снова на инстинктах увернулся от болта. Второй влетел в ствол дерева. Хватаю пленника и выставляю его как живой щит в сторону летящих ботов. А сцена довольно удручающая. 2 десятка людей стояли в боевом порядке. 5 арбалетчиков со взведенными арбалетами. Из всей картины подготовленных воинов выделялся только мужчина без оружия. Он подошел к воину в железных доспехах. Тот, видимо, его выслушал и после последовал тот же жест рукой. Арбалетчики опустили свое оружие. Последовал второй сигнал от главного отряда. Главы повернулся полубоком ко мне и рукой показал направление. И вот что он этим хочет показать, отвести к знающему в лагерь после того, как я замочил 3 из их отряда. Убежать я точно смогу. Инстинкты меня ни разу не подводили. От арбалетных болтов уж точно увернусь. Я начал движение к ним и при этом держал пленника. Командир отряда увидел мои движения и полностью повернулся ко мне спиной. Другие солдаты были на стороже и не собирались от меня сводить взгляды. Вот под такими взглядами и неспешным темпом я пошел за командиром отряда. Мы прошли 2 километра и, наконец, вышли на поляну. Были видны мелкие пни по всей этой поляне. Видимо, изначально здесь располагался лес, но потом его срубили и построили деревянный форпост в центре места лесоповала. В самом форпосте на стенах начались движения. К изначальным 10 арбалетчикам прибавилось 15. Теперь вариант с изначальным побегом был более уместен, но отступать уже поздно. Тем временем мы подходили все ближе к форпосту, а напряжение увеличивалось. На меня пошла мощная психическая атака. Искрин на автомате вошел в режим полной защиты. Это было последней ступенью защиты при психическом типе атаки. Те случаи с полубожественными существами тоже являлись из данного арсенала, вот только не несли угрозы. Именно поэтому данный режим и не врубился. В данном случае меня хотели именно убить как личность. Несколько секунд потребовалось Искрину защитить меня от этой атаки. Один за одним арбалетные болты врезались в тело пленника. Тот сразу затих и обмяк. Значит, все-таки решили подпустить к лагерю и устроить засаду. Отпускаю мертвое тело пленника и бегу через брешь в отряде сопровождения. 2 солдат не успевают толком сообразить, как летят в разные стороны после толчка. Убивать в этом случае нецелесообразно. Слишком много времени и сил потребуется. На одну только защиту от психической атаки ушло целое энергетическое ядро. Арбалетные болты летели мне вдогонку. Второе ядро держало меня в тонусе от сильных затрат боевого режима. Через 2 десятка метров показался спасительный каменный выступ. 1 арбалетный болт все-таки попал в плечо перед тем, как я успел забежать в укрытие. Энергия во втором ядре закончилась. Оставшихся 3 хватит лишь на побег в лес. Крики людей становились все ближе. Вот только что за звук передвижения камня, только сейчас понял, что моя левая рука разместилась на стенке каменного выступа, и в этом месте появилось углубление. Шум движения камня становился все отчетливее. Теперь я видел, откуда он идет. Рядом со мной открывался проход прямо в стене выступа. Всего 2 варианта и действовать надо быстро. Идти в проход в неизвестность или в лес, где можно скрыться и переждать опасность. К тем же древним вернуться. Они меня точно не тронут. Хоть второй вариант и был более лучшим, но интуиция настойчиво выбирала первый. Каменный проход открылся так, что теперь я мог нормально пройти внутрь. Командир форпоста и командующий первым отрядом ждали следующую плохую новость. Сначала объявился неизвестный военный в лесу. Заметивший неизвестного мужчину, отряд разведчиков не мог точно определить его принадлежность к империи по форме. А неизвестный точно был из высших чинов. Следующая информация поступила уже от группы подкрепления. На форме неизвестного легкого варианта красовались три золотые медали неизвестного образца. Вот только самое интересное, что за спиной у противника был самый настоящий рог древня. Да причем не мелкий, а размером больше, чем у взрослой особи. После того, как отряд разведчиков нашли мертвыми, кроме самого главного, отряд подкрепления подготовился к сражению. Вот только что приспичило этому ученику великого магистра. Учуял он в этом военном мощного мага и описал возможные последствия битвы. Решение привести этого вояку к самому лагерю и далее атаковать уже всеми силами принял сам ученик великого магистра. И вот теперь он сидит в импровизированной темнице под стражей и ждет своего наказания. Сам неизвестный военный выдержал ментальную атаку самого магистра. И причем сам магистр сейчас лежит в отключке после отката. И как теперь после этого проводить тайную миссию? Если этот неизвестный уйдет и сообщит своим о данном месте, то неизвестно, чем это обернется. То, что одна из профессиональных армий оказалась на нейтральной территории, может послужить объявлением целой войны, а цель миссии так и не выполнена. Сам магистр приказал здесь сидеть и искать некое место с сильным магическим источником. Если этот магистр не очнется в ближайшее место, то я точно здесь не собираюсь оставаться. Я прошел внутрь, и каменная дверь за мной сразу закрылась. Посторонние шумы исчезли и осталась лишь мрачная обстановка. Дальше лишь каменный проход вниз природного происхождения. Стены слишком были неровными, хотя ступеньки отличались своим ровным видом. Обстановка, конечно, напрягала, но не так сильно. Ступеньки закончились довольно быстро, и после них начался простой ровный туннель. Он тоже закончился быстро, и вот после пришлось остановиться. Пространство дальше восхитило своим масштабом. Ровное круглое помещение с некоторыми выпирающими резными колоннами. Пола как такового точно не было, как и потолка. Внизу полная темная тьма. В центре помещения платформа на столбе. От этой платформы отходили два моста. Один к месту моего расположения, а другой в продолжении туннеля. Потолок представлял собой арку с видом бескрайнего космоса. На самой платформе в центре располагался постамент со сферой. И кроме нее ничего. Чисто ровная платформа с постаментов в центре. Мост меня выдержал, хотя и были сомнения о его прочности. А вот дальше пошел осмотр самой сферы. Основной цвет ее был серебряным, но переливалась всеми другими цветами мелкими линиями. Они возникали и исчезали само по себе. Прошло всего одна минута осмотра, и меня пронзила боль, жуткая и острая боль, которая словно вскрыла тот характер прошлого меня, мое поступление в военную академию. Вот с чего все началось. Я простой подросток, мечтающий бороздить просторы космоса на космическом корабле, управлять им самолично, натолкнулся на стену недопонимания. Все сверстники были сплошь детьми высших военных чинов. Они готовились к этому с самого детства, как и я, собственно. Вот только было одно отличие. Мое попадание в эту академию являлось победой ума над силой. Тот единственный конкурс с задачей о возможной лучшей стратегии космического боя в сложных системах. Только один мог пройти этот конкурс и получить заветное обучение в элитной военной академии империи. Я выбрал для точной победы способ сражения в системе с черной дырой. Такие системы не являлись заселенными и в большей степени относились к пограничным, если располагались между двумя империями, или запретными для посещения в глубине самой империи. Фон черных дыр влиял на живых существ враждебно, чего стоило только мысли в голове о неизвестности внутри самой черной дыры. А то, что происходило со светом в этой системе, трудно было описать. Его фактически не было, все забирала черная дыра. А учитывая, что большая часть космических кораблей оснащалась энергетическим оружием, то черная дыра просто разрушала все старания. Торпеды тоже не имели нужного эффекта. Их просто притягивало в центр дыры. Этой проблой обладали лишь те объекты, чья масса превышала тот объем, который мог удержать сам двигатель. Единственной лучшей стратегией боя в таких условиях можно было назвать применением роя ракет с практически минимальным зарядом и лучшим двигателем. Толку от такого одного роя мало, но если за раз выпустит несколько, то эффект определенно будет. Моей идеей, или можно сказать просто предположением, стало послание кораблей «Камикадзе». Да я изначально знал, что в таких системах электроника и скрины глючит. Но что мешает просто продлить на максимальное время работоспособность данного искрина? Мой ум тогда еще не окреп от реалии истинных боевых действий, и вариант с продлением жизни искрина через тело живого существа просто возник сам по себе. Местные судьи тогда долго спорили и награждение отложили на целую неделю, но зато какое было мое удивление о победе. Первый день в академии стал для меня началом бедствий. Простое знакомство сначала пошло в русло моей простой жизни и после самой конкурсной работы. Меня не пугал тот тон, с которым обращались мои сверстники, но вот их дальнейшие действия сломали все надежды. Видение прошлого закончилось, и мой разум вернулся во взрослое холодное состояние. Я думал, что эти чувства в прошлом, но как же хорошо вспомнить себя молодого. И долго будешь стоять в моем святилище, не поклонившись передо мной? Резкий властный женский голос прозвучал в голове, и снова ко мне обратились напрямую. Передо мной парила женщина, ее простая тканевая накидка в виде платья и прямые темные волосы. «Вижу, ты мной впечатлен, смертный, ну я жду поклонов», — сказала женщина. «Не вижу причин для поклонов, тем более перед незнакомой особой». Последнее слово было произнесено более грубо, чем остальные. Меня называли по-разному, но... чтобы так просто и плохо одновременно, такие просто долго не живут. Продолжение речи не последовало. «Если вы мне представитель, то может быть я подумаю над более лучшим общением», ответил я ей. «Я богиня мудрости и знаний, а ты в моем святилище. Надеюсь, ты удовлетворен таким ответом?» «Вполне», согласился я, «но кланяться не буду, не верую я в богов». Богиня решила не отвечать и просто пролетела вокруг меня. «На тебе две божественные метки, а теперь и частичка сути мира имеется. Что за божественные метки и суть мира? Появились у меня вопросы. Я тебе отвечу на эти вопросы, как и дам другие знания о мире. Только ты должен мне помочь». Голос богини стал более спокоен. «И в чем я могу полезен богине, что она такого не может решить сама? У меня сразу возникли сомнения в силе богов. Это дело не требует решения силой. Мне нужен умный человек, который поможет воспитать одну девушку. Просто проследи за ней», предложила богиня. «Сроки есть?» Снова уточняющий вопрос. 2 года или пока она не закончит обучение в академии», прояснила богиня. «Вариант довольно выгодный. Мне не требуют отдать что-то ценное или невозможное. То, что по факту обучение помешает моей свободе действий, это и так понятно. Я согласен с таким условием. Где мне искать данную девушку? Ты все узнаешь прямо сейчас, а теперь спи». Снова я очутился при первом дне в академии. Так, мою идею перевернуть и потом убить в ноль, не учитывая мои заметки, могли только идиоты. На следующий день половина академии говорила о несправедливости конкурса и моих махинациях победы. Первый год пришлось терпеть всяческие провокации со стороны сверстников. Если за драку с их стороны может быть только устное наказание, то в моем случае без определенной поддержки сажали в карцер. События сменились, и в мою голову внедрялись новые знания. Сначала были простая грамматика и после общее понимание языка. Сразу стали понятны все те фразы людей. Само понимание, где я находился, изменилось. Ничейные земли между тремя империями. Ближайшая ко мне была Сицилия. Цель тоже появилась сама по себе. Мутная, но с определенным направлением. Нужная мне девушка училась в империи Риндил. Честно, для меня это простые слова, которые пока не имеют смысла. Служить и присягать какой-либо империи я точно не буду, и в данном случае пока идти по течению событий. Глава 5. Голова прояснилась после той информации от богини. Да, этот мир будет долго развиваться в техническом плане. Магия заменяет все аспекты жизни. Я тоже вроде начал ощущать эту самую магию, точнее ее энергетическую волну. То, что раньше было лишь кратким описанием в интерфейсе здоровья, теперь стало со мной целым. Надо будет обязательно узнать, как управлять этой магией. А вот то место, где я очнулся, не являлось святилищем. Маленькая лесная поляна с цветами. Направление дальнейшего в голове само появилось. Видимо, знания о географии местности усвоились хорошо. Надо будет потом сказать этой богине пару ласковых. Ладно, отставить рассуждения далеко и подальше. Жизнь на этом не заканчивается, а только начинается. Такой вариант меня устроил. Дальнейший путь проходил нормально, если считать прошлые события. Если я проснулся утром, то уже в полдень выходил из леса. Следующим пришлось пройти засаженное поле пшеницы, и только потом вышел на проселочную дорогу. По ней перемещение стало намного проще, и велик шанс встретить людей. Это случилось через 2 часа, когда солнце двигалось все ближе к горизонту. Шум колес сзади и напевание песни с интересным мотивом. В крытой повозке, запряженной 2 лошадьми, вместе повозчика сидел мужчина моего возраста в простой тканевой одежде. «Куда идешь, служивый?» – проговорил мужчина, особенно с таким-то трофеем за спиной. «Просто путешествую и продаю честно заработанное», – ответил я нейтрально. «Могу купить такой товар, рога древние всегда в цене, во все времена, а насчет моей репутации торговца можешь не беспокоиться. Лучше садись ко мне в повозку и проедем быстрее через границу», – предложил торговец. Вариант не предвещал пока беды, да и человек сам не давал момента подумать плохого. «Приму с радостью», – ответил я и легким движением залез на свободное место рядом с торговцем. «Откуда такой будешь служивый? Не видел я такой военной формы в известных мне империях. Теперь стоит выбирать слова более тщательно. Неизвестно, сколько на этой планете вообще отдельных империй. Богиня вложила в меня лишь о 3 названиях, которые мало что мне говорили. Я не служу кому-то, а сам по себе. Для меня это больная тема. Решил съехать с этой темы по-быстрому». Торговец при этом задумался и осмотрел меня взглядом. «Странные вы военные, особенно маги. Ладно, не будем о плохом. Телем меня зовут», — продолжил нейтральную тему торговец. «Хир. Так что насчет продажи трофея, вариант продажи рога меня больше устраивал без изысков. Очень не хочется привлекать внимание к моей персоне. Полную сумму выплатить я точно тебе не могу. Вся моя повозка столько не стоит. А вот стать посредником при продаже можно. Ты же не будешь против такого варианта?» — предложил Тиль. «Такой вариант меня устроит, только мне нужны деньги прямо сейчас, а так готов прибыть к заказчику. Учитывая, что у меня нет понятия точного насчет где искать девушку, то нужно узнать всю актуальную информацию. Тогда можешь оставить свой трофей в повозке, а пока оформим документ продажи с уплатой первоначального аванса». После официальной части наш разговор перешел в простое русло общения, от проблем с разбойниками до общества элит. Да, изначально Тиль подбирал темы нейтральные к моментам привязанности идей, но после понимания моего характера весь раскрепостился. Ехали мы, кстати, прямо сейчас в форпост империи Риндил. Хоть военных конфликтов между 2 соседними империями не было и по факту форт перестал выполнять основную функцию, но стал центром торговли. В моем случае мне стоит просто осмотреть местный ассортимент. То, что здесь нет генетически измененных продуктов, это и так понятно, а вот как дела с отношением людей разных понятий надо выяснять. Кстати, Тиль, сможешь представить меня как наемного охранника повозки местной стражи? Обратился я к Тилю с просьбой после описания, как происходит осмотр повозок у ворот. Могу, только сними все эти отличительные знаки, а то медали прям в глаза бросаются, ответил Тиль.